Марина. Муж снится молодым, хорошо выглядит, красиво со вкусом одет, как любил в земной жизни. Настроение у него хорошее, помогает мне там, где нужна мужская сила. Или едем, летим куда-то, или в море плаваем вдвоем. Очень живой в моих снах. И в реальности чувствую его помощь и поддержку. Разговариваю с ним мысленно и вслух, прошу совета. И муж много раз подсказывал верное решение. Это удивительно, оно откуда-то приходит, как озарение. Это мне знак, что я на верном пути. Молюсь о нем, благодарю его за все и благодарю Господа за то, что соединил нас в земной жизни. В тысячный раз говорю мужу, как я его люблю, что он родной и самый лучший, что он счастье мое, жизнь моя и судьба моя.